Ретроспекция вторая. Из найденных записей практикующего магистра Академии разума и сознания доктора Кайлена Энгла. Эпизод первый. Пациент номер 54-32-11. Дара Ривер. Возраст? А сколько еще раз вам лет? 17. Но будет 18 через пару месяцев. А зачем это все? Дело в том, госпожа Ривер, что я буду записывать наши беседы на это устройство. Так мне легче будет потом вам помочь. Я начинаю сомневаться во всей этой затее. Не беспокойтесь. Еще раз, что вам говорила мама? Она сказала, что вы хороший друг семьи, доктор Энгл. И к вам следует обратиться, если будут проблемы. Вот видите, значит, мне можно верить. Просто после того, как ее не стало, мне тяжело. И в конце концов, прием у вас ведь стоит много денег. Дара, уверяю, для вас это все совершенно бесплатно. Но я не могу понять, почему? Видите ли, ваша мама и я были очень хорошими знакомыми. Она знала, что после ее смерти вам будет тяжело, особенно при наличии брата. Поэтому я вам помогу. Она никогда не рассказывала... Дара, сейчас речь не о ней. Речь о вас. Что вас гложет? Странные вещи. Очень. За последний год случилось много странных вещей. Тогда давайте по порядку. Хорошо. 11 месяцев назад. Поздней ночью Дара в сопровождении невысокого, крепко сложенного столичника подошла к подъезду своего дома и остановилась. В своем поношенном плаще она странно смотрелась рядом с богато одетым, напомаженным человеком примерно 30 лет. А вот и мой дом. Спасибо, что проводили. Похоже, что это только подъезд. Я обещал проводить вас до квартиры. О, в этом нет нужды, я вас уверяю. Сказала Дара и скромно потупила взгляд, стараясь не встречаться глазами с жадным взором ее спутника. Я определенно настаиваю, моя госпожа. Послушайте, господин Бас, мне льстит ваш интерес очень. Но, думаю, я не та девушка, на которую стоит обращать внимание человеку вашего положения. Господин Бас сделал шаг к ней и взял за руку. Моя милочка, душенька, я живу во втором кольце. Но вот уже почти 2 недели я каждый день кушаю в вашем широком столе только потому, что имею счастье видеть вас. Я знаю. И наш управляющий Стефан очень вам благодарен за это. Да в топку этого Стефана! Дара! Как только я вас увидел, я стал полностью вашим. С вашими внешними данными, с вашими глазами и всей вашей сущностью просто недозволительно прозябать в этом гадюшнике. Дара попыталась освободить руку, но Бас не отпустил. Господин Бас, я прошу вас! Вы словно околдовали меня. Я готов провожать вас в лучшие рестораны, покупать вам самое красивое платье и украшения. Будьте моей! Дара дернулась сильнее. Нет, хватит, что вы все как с цепи сорвались. Я обычная девушка, ничуть не красивее других. Вы старше меня почти в 2 раза. И богаче в 1000. Я вознесу вас на самые верхи. И нет, вы не правы. Сам художник Далайлас не нарисовал бы женщину прекраснее. Я очарован вами. И он сжал ее руку до боли. А я нет. Уйдите, вы попользуетесь мной и выбросите. Вы мне не нравитесь. И Дара, сама удивившись, ударила Баса по лицу. Тот замер, заморгал, а затем его лицо скривилось от злобы. Да что ты о себе думаешь, степная падаль, а? Думаешь, ты что-то здесь решаешь? Тебе предлагают редкий шанс, ты будешь моей. И Бас, всей своей массой навалившись на Дару, толкнул ее к стене, прижал и попытался стянуть плащ. Дара растерялась от страха и ничего не делала, а его руки уже вовсю трогали ее тело. Она тяжело задышала, словно теряя сознание. Бас, не обращая на это внимания, что-то бубнил и похотливо облизывался. Ты будешь моей прямо сейчас, и потом, и потом. И в этот миг Дара тяжело вздохнула и обмякла. Что за... Бас отстранился. Ну так даже удобнее. Он обернулся и оглядел переулок. Никого не было. Ну что же, продолжим? А когда он обернулся назад, Дарья уже стояла и глядела на него. Бас вздрогнул и растерялся, но Дарья шагнула к нему. «Почему же ты остановился?» Спросила она, улыбаясь. Бас на секунду замешкался и даже шагнул к ней, вытянув вперед руки. Но затем вдруг поглядел в ее глаза, что-то там увидел и замер. «Пожалуй, это все была ошибка». Начал было он, чего-то испугавшись. «Иди сюда, не бойся», — ответила Дарья и протянула руки, взяв его ладони в свои. «Я не должен был так себя...» «Да, не должен». И в этот же миг Дарья одним резким движением своих рук сломала Басу пальцы. Он закричал и упал на камень улицы, а Дарья, прижав его коленом, нагнулась сверху. «Думаешь, есть деньги и власть, и тебе можно все? Тупой идиот, вшиви кошелек!» Бас пытался освободиться, но Дарья не давала ему возможности. С искаженным яростью лицом она глядела на него и, казалось, готова была разорвать. «Ты жалок. Твоя рожа отвратительна, твои доводы убоги. Но что куда хуже, так это твои мерзкие сальные глазенки. Ненавижу их». Левой рукой Дарья провела по темной мостовой и, наткнувшись на что-то, подняла найденный гвоздь. «Одно хорошо. Сейчас у тебя их не станет». «Нет!» — закричал Бас и, извернувшись, ударил Дарью по лицу рукой со сломанными пальцами. Она дрогнула и повалилась на землю. «Эй! Ты чё творишь?» — раздались крики у входа в переулок. «Там девушка!» Бас вскочил и огляделся. На углу стояли трое молодых рабочих, идущих со смены. «Глядите! Это же тот маньяк! Хватай его!» Бас, бледный и ошалевший, бросился в другую сторону. «Интересно, интересно. И часто у вас бывают такие приступы агрессии?» «Нет, доктор, очень редко. Это был самый первый и самый сильный». «А почему вы и правда не пошли с ним? Он бы сделал вас, ну если не счастливой, то по крайней мере богатой». «Мама мне наказала перед смертью. Она сказала, что бы ни произошло, я должна вести тихую, незаметную жизнь. У меня с детства талант к пению, но я никогда нигде не выступала, потому что мама так хотела. Она предупреждала, в столице множество извращенцев и подонков, поэтому я просто работаю официанткой». «Я никому об этом не расскажу. И пока никаких выводов делать также не буду. Нам нужно встретиться еще раз, через пару дней». «Хорошо. Мне правда стало легче, доктор. Я точно не должна сделать пожертвование Академии?» «Нет. Мы узнаем вас, Дар. Вы узнаете себя. Вас слишком рано вырвали из детства. Но вместе мы с этим справимся. Кстати, а разве вам самой никогда не хотелось стать известной?» «Очень, доктор. Очень хотелось».